Интерлюдия первая. Императорской гвардии в дворцовом ансамбле был выделен целый корпус. Пусть на задах, пусть не столь прекрасно оборудованные, как основные здания, но все же при дворце, а не где-то там на краю столицы, куда приличному магу и заходить грех. Император, не нынешний, а тот, при ком произошло формирование и заселение гвардии, рассудил, что бытовые условия толпа магов создаст себе сама, и оказался совершенно прав. Гвардейцы обустроились так, что иной придворный бы обзавидовался, если бы увидел. Но увидел бы вряд ли. Просто так в корпус императорской гвардии посетители не допускались, а если допускались, то не дальше приемной на первом этаже. Исключение делалось только для императора сопровождающими, но тот предпочитал вызывать к себе или даже просто звонить. И не полковнику Ефремову, а его непосредственному начальству. А уж начальство, в зависимости от тональности звонка, либо хвалило, либо обещало жить сосвету. Сегодня полковнику неожиданно прилетела благодарность за то, что за последние несколько недель ни одной химеры из-под купола не выскользнула. Император считал такие вопросы относящимися к государственной безопасности и разрешал заключать договоры на охрану подобных объектов. Разумеется, при условии, что определенный процент отходил в казну. Хвалил он редко, чаще ругал. А сегодня неожиданно похвалил, но похвала для полковника Ефремова прозвучала как издевательство. К куполу гвардия больше отношения не имела. Потеряли они и деньги, и место для тренировки. А также место, куда можно было сбрасывать тех, чью вину официально было доказать невозможно или почти невозможно, что при наличии ушлого адвоката переводило вторых в разряд первых. А императорская гвардия, что бы там себе ни думал этот наглый пацан, всегда стояла на страже справедливости. Если, конечно, эта справедливость не шла вразрез с интересами монархии. «После этого проехались к куполу, все камеры вышли из строя». Бодро отчитывался подчиненный, один из тех, кто спалился у купола и запись которым была у пацана на телефоне. Купол трогать не стали, но подошли близко и в нем движения не заметили. «Ни одна химера не появилась?» «Так точно, господин полковник, ни одна». «И записей ни с одной камеры у купола нет?» «Никак нет, господин полковник. С момента приезда Елисеева и Шевчука запись прекратилась». Даже с дальней, на которую у нас были особые надежды. «Плохо маскируете», — мрачно сказал полковник. Его тянуло выпить стопочку коньяка, пузатая бутылка которого стояла на столе, но при подчиненном делать этого не хотелось. «Завтра поеду с вами, лично займусь». Мак изобразил радость, которую он не испытывал, и продолжил. «Есть записи с камер шлагбаума. Елисеев бледный, и у него идет носом кровь. Перенапрягся?» «Похоже на то». «Что же он делал у купола?» Тихо, больше для себя, чем для посторонних, спросил Ефремов. «И защита эта в его квартире. Вроде Соколовская, а вроде уже и нет. Непонятный парень. Кто за ним стоит?» «Слухи вам нужны, господин полковник?» «Говори уж, Рябов». Пробурчал Ефремов. «Из любого слуха можно выудить что-то ценное». «Из разговора с одним из мальцевских магов я понял, что за Елисеевым стоит тот же тип, что наехал на Андрея Мальцева». Ефремов скинул на подчиненного недоумевающий взгляд, и тому пришлось пояснить. «В мальцевском здании в центре города». «А, ты про тот случай?» Вальяжно кивнул полковник. «Он знатно прогремел. Помнится, тогда многие хотели заполучить записи с камеры с кабинета Андрея Мальцева». Он со значением посмотрел на Рябова. «Но так никому и не удалось, господин полковник». «Но слухи ходили, что это Лазаревы». «Елисеев в некотором роде тоже Лазарев и имеет с ними общее дело». «То есть, Рябов, ты уверен, что за Елисеевым стоит Лазарев?» «Господин полковник, я этого не говорил». Уже не так бодро отрапортовал Рябов. «Я с Елисеевым лично общался. И мне показалось, что он выглядит уверенным в собственных силах, а не в посторонней поддержке». Но и Мальцевский говорил не про Лазаревых. «А про кого?» «Да чушь какую-то нес про волхва», — недовольно ответил Рябов. «Но он тогда уже напился до положения рис, так что мог глюки словить». «Глюки, говоришь?» Полковник выдвинул ящик, убедился, что коньяк не пропал, и с сожалением задвинул. А ведь на внешней записи кабинета Мальцева виделось что-то странное. Но Волхв... Ты еще про богов вспомни. Я про богов вспоминать не буду, господин полковник. Но с фактами не поспоришь. Мальцевы отказались от претензий к Елисеевым по уведенной магичке. Причем не только формально. Девушка до сих пор жива, а старший Мальцев вовсю привечает Елисеева. Должно быть этому какое-то объяснение. Разумеется, должно. Но волхвы, капитан, тут ни при чем. Мы люди образованные, верим в магию, а не во всякую там антинаучную ерунду.